Глава 38. Сеппа Нюкканен. Господин Андре О'Хара пребывал в омерзительном настроении. Однако, увидев стоящего на пороге его кабинета Сеппа, мгновенно убрал с лица раздраженное выражение и, радушно улыбнувшись, жестом пригласил гостя устраиваться поудобнее. «Добрый день, господин Нюкканен. Располагайтесь, где вам будет удобнее. Увы, в связи с последними событиями я не могу уделить вам достаточно времени. Поэтому, если это возможно, постарайтесь уложиться в 30 минут». «Этого будет вполне достаточно», – улыбнувшись в ответ, Нюкканен неторопливо двинулся в сторону ряда кресел, стоящих возле стола для переговоров. Усевшись напротив президента, Сеппа слегка подал корпус вперед и, глядя президенту в глаза, тяжело вздохнул. «Хочу выразить вам искренние соболезнования в связи с трагической гибелью ваших соотечественников. К моему сожалению, информацию о начале вторжения мы получили слишком поздно и не смогли внести посильный вклад в защиту вашей системы от общего врага». «Благодарю». Скорбно покачав головой, О'Хара сделал небольшую паузу, а потом грустно посмотрел на собеседника. «Позвольте мне от имени всего населения планеты высказать вам нашу искреннюю благодарность. Если бы не ваши аресы, Арлина бы уже не существовало. Если бы они прилетели чуточку раньше, то не позволили бы первой волне вторжения уничтожить ваши орбитальные крепости», — сокрушенно вздохнул Сеппа. «Увы, в наше время это невосполнимая утрата. И теперь один из красивейших уголков человеческого сектора космоса практически беззащитен». На лице президента Арлина не дрогнул ни один мускул. Оно продолжало выражать вселенскую скорбь, но, судя по еле заметным движениям зрачков, в голове О'Хары уже начался судорожный просчет вариантов возможной реакции на завуалированный намек. Как и предполагал Нюкканен, заглатывать наживку сразу президент не захотел и взял небольшую паузу, переключив внимание на несущественные мелочи. «Да, так оно и есть. У нас фантастически красивое небо. Попробуйте как-нибудь встретить рассвет на берегу океана. Над темно-синей, почти черной гладью вдруг появляется ярко-оранжевая полоска. Бездонная тьма над головой, еще недавно пугавшая своей глубиной и чудовищным количеством загадочно мерцающих звезд, словно подергивается зеленой пеленой. Потом по глазам бьет ослепительная фиолетовая вспышка, и кроваво-красный Арлин царственно показывает свой лик из-за далекого горизонта». «Да, должно быть, это чертовски красиво», – вздохнул Сеппа. «Неужели наши дети этого не увидят?» «Это было бы ужасно», – печально пробормотал О'Хара и, видимо, что-то для себя решив, сменил тему разговора. «Вы знаете, за последние сутки я получил несколько миллионов посланий от граждан, в которых они выражают искреннюю благодарность к тем офицерам военно-космических сил Конфедерации, которые, узнав о начале вторжения, взяли на себя ответственность и отправили вверенное им подразделение на защиту нашей системы. Идя навстречу пожеланиям своих избирателей, я бы хотел пригласить всех вас на церемонию награждения Героев обороны Арлина. Кстати, а вы не в курсе, почему руководство ВКС Конфедерации выбрало системой постоянного базирования ваших аресов именно Дабл?» Нюкканен мысленно ухмыльнулся. Господин президент, отказавшись заглатывать одну наживку, ненароком наткнулся на вторую. «Эти машины пока не приписаны ни к одному флоту и оказались на Дабаге совершенно случайно. В процессе планирования серии разведывательных вылетов на территорию Конфедерации, временно захваченную циклопами, у командования ВКС возникла необходимость сократить полетное плечо. Представьте себе, прыжок от Эквинда, скажем, до Этли занимает целых 6 суток, а до Виолетты – 8,5. Серьезно работать на таких расстояниях просто невозможно. Поэтому мы решили обратиться к какому-нибудь из членов Альянса за помощью. В общем, госпожа Агния Фогель оказалась так любезна, что предоставила нам возможность 2 месяца пользоваться заброшенным космодромом неподалеку от Фарнбора, почти безвозмездно. Таким образом, аресы и оказались всего в 9 часах гипера от Арлина. В наше время 9 часов – это слишком большой промежуток времени. Да, с этим не поспоришь. Дав возможность Охаре заметить легкую улыбку, скользнувшую по его губам, Сеппа задумчиво посмотрел на свернутую полоску президентской локалки. Последнее вторжение показало это совершенно четко. Я, конечно, не военный, но, судя по всему, наши враги начинают перебрасывать к окраине действительно боеспособные подразделения. И нам, наивно поверившим в скорую победу человечества, вот-вот придется столкнуться с их элитными частями, прошедшими огонь, воду и медные трубы. Да, удар первой волны был действительно страшен, мрачно пробормотал О'Хара. Вы бы видели, с какой скоростью их корветы тралили минные поля. Я внимательно проштудировал все записи, которые нашел у вас в Галанете, кивнул Нюканин. Только меня больше поразила идеальная согласованность работы корветов и линкоров. Уничтожение минных полей, перестроение в атакующий ордер, рывок на дистанцию атаки, безумный залп торпед, отход, перестроение в туман. Знаете, когда я смотрел ролики, в которых они уничтожали орбитальные крепости, я не мог отделаться от ощущения, что уход первой волны до полного уничтожения Арлена – последняя ошибка циклопов в этой войне. В смысле? Не понял президент. Это вторжение на окраину планировали далеко не дураки. Они учли все. Количество орбитальных крепостей, кораблей в гарнизонах, тактико-технические характеристики кречетов и количество торпед в их боекомплекте, плотность минных полей в секторах подхода и энерговооруженность ключей. Атака на Арлен была расписана по минутам. Именно поэтому эскадра первой волны ушла в прыжок за 2 минуты до появления кораблей второй волны и не дождалась полного уничтожения планеты. Но аналитики штаба базы уверены, что циклопы прыгнули куда-то еще. В смысле, вторглись еще в какую-то систему окраины, заметил О'Хара. Почему бы и нет? Насколько я понял, боекомплекта у них хватало. Потеря 11 кораблей критической не являлась, а наличие второго флота поддержки было весьма вероятно. Так вот, их идеально просчитанный план разбился о маленький подводный камень. Да, то, что у нас есть аресы, они не предполагали. У нас, мысленно усмехнулся Нюканин. Аресы есть у нас. Исправлять свою ошибку президент Арлена не стал. Видимо, чтобы не заострять внимание собеседника. Так почему это было последней ошибкой? Решив, что клиент окончательно созрел, Сеппа довольно равнодушно объяснил, следующее их появление в системе закончится полным уничтожением планеты. Они уже не уйдут. Вопросы «почему?» и «вы позволите им нас сжечь?» им подобные О'Хара задавать не стал. Вместо этого он задумчиво пошевелил губами, посмотрел куда-то сквозь Нюканина и после небольшой паузы мрачно поинтересовался. «Насколько я понимаю...» Купить новые орбитальные крепости в Метрополии мы не сможем. Верфи завалены заказами. На 2-3 месяца вперед. Удивительно, но в последнее время все как с цепи сорвались. Подступы к обитаемым планетам укрепляют все, кому не лень. И не обращают внимания даже на сумасшедший рост цен. Давайте обойдемся без общих фраз. Я хочу услышать четкий и максимально информативный ответ. Согласно директиве номер 263/13/422, продажа боевой техники, оружия и боеприпасов, технологических линий по их производству, машин и механизмов двойного назначения, а также любых космических кораблей с массой покоя более 20 тонн системам, входящим в состав так называемого АНСО, приостановлено. Опустив кучу несущественных пунктов, процитировал Сеппа. «Кстати, а какой смысл дергаться из-за каких-то крепостей, господин президент? Ведь даже если мы пойдем вам навстречу и волевым усилием решим проблему с их закупкой, то на их доставку и сборку на орбите Арлена потребуется не меньше месяца. Простите, но этого месяца у вас нет». «Я могу предоставить подразделению Арес постоянный космодром со всей инфраструктурой без каких-либо дополнительных условий», не изменившись в лице, совершенно спокойным голосом предложил президент. «И готов обеспечивать все их потребности во время их нахождения на планете». «У нас уже есть площадка». «На Дабаге», – пожал плечами Сеппа. Это предложение бы до неделькой раньше. На Арлене проживает 6,5 миллиардов человек. Еле заметно покраснев, пробормотал О'Хара. Я в курсе. За 26 лет, проведенных на окраине, я успел неплохо изучить все, что связано с ее системами. Ладно, поставим вопрос по-другому. Президент убрал с лица маску невозмутимости и угрюмо поинтересовался. Для чего вы прилетели на Арлен, господин личный помощник председателя комиссии присоединившихся систем? Выразить вам свое соболезнование в связи с трагической гибелью 6,5 тысяч сограждан, вздохнул Нюканин. Потом сделал небольшую паузу и, удостоверившись, что его собеседник окончательно вышел из себя, добавил. И, может быть, выслушать ваши предложения по принципам дальнейшего сосуществования. Короткая вспышка ярости, и лицо президента Арлена снова скрылось за ничего не выражающей маской. Ну что ж, искренне благодарю вас за столь трогательное участие в судьбе населения нашей системы. В наше время не так много людей способно сопереживать чужому горю. Было приятно пообщаться. А сейчас, простите, дела. А что насчет ваших предложений? Вставая с кресла, все-таки поинтересовался слегка раздраженный упорством оппонента Нюканин. Если таковые у меня появятся, то я их обязательно озвучу.